Еще одно существо, которого я видел только по визорам и в шуме других мужчин. Мой мир стремительно растет, скажу я вам». «Прочь, прочь!» — лает Манчи, наворачивая круги вокруг Кассера. «Не кусай его!» — ору я. Шея Кассера раскачивается из стороны в сторону. Он играет с Манчи, будто кошка с мышкой, а его шум все твердит. «Еда?» «Не еда», — говорю я, и он поворачивает голову ко мне. «Еда?» «Не еда. Всего-навсего собака». «Собака?» — думает Кассер и снова начинает преследовать Манчи, норовя ущипнуть его клювом. Клюв у него нисколько не страшный. Гусь и то больнее ущипнет. Но Манчи все равно сходит с ума, прыгает туда-сюда и лает, лает, лает. Я смеюсь. Это и вправду смешно. А потом до меня доносится тихий смешок. Я оборачиваюсь. Девчонка стоит у своего дерева, наблюдает за огромной птицей, играющей с моим псом, и смеется, улыбается. Потом замечает, что я смотрю, и перестает. «Еда?» Кассер уже засунул клюв в мой рюкзак. «Эй!» Я принимаюсь его отгонять. «Еда?» «Вот!» Я вытаскиваю из рюкзака кусочек сыра, завернутый в платок. Кассер нюхает сыр, пробует на вкус и тут же проглатывает. По его шее проходит волна. Он несколько раз щелкает клювом, как будто облизывается, но потом волна идет в обратную сторону, и брусок сыра летит прямо в меня, целый и невредимый, только обслюнявленный. Он попадает мне в щеку и оставляет склизкий след. «Еда?» — повторяет Кассер и медленно уходит вглубь болота, потеряв к нам всякий интерес. «Прочь, прочь!» — лает Манчи ему в спину, но следом не бежит. Я вытираю с лица слизь и вижу, что девчонка улыбается. «По-твоему, это смешно?» — спрашиваю я. И она отворачивается, как будто и не улыбалась никогда. Но я-то знаю, что улыбалась. Она поднимает сумку. «Да», — говорю я, снова становясь за главного. «Мы слишком долго спали. Надо торопиться». Какое-то время мы идем, ничего не говоря и больше не улыбаясь. Шагаем довольно быстро, земля становится суше. Деревья потихоньку редеют, пропуская редкие лучи солнца. Вскоре мы выходим на поляну. Скорее даже на маленькое поле, которое заканчивается небольшим утесом. Мы вскарабкиваемся на него и смотрим поверх деревьев на горизонт. Девчонка протягивает мне еще один пакет с сухофруктами. Завтрак. Мы жуем и молча смотрим. Сверху прекрасно видно, куда надо идти дальше. Большая гора прямо впереди на горизонте, а две поменьше вдали, а за клочками легкой дымки. «Нам туда», — говорю я, показывая пальцем направление. «Ну, вроде бы». Девчонка кладет пакет с фруктами на землю, снова залезает в сумку и достает самый клевый бинокль на свете. Мой старый, он сломался 2 года назад, по сравнению с этим похож на хлебницу. Она подносит его к глазам, смотрит вдаль, а потом передает мне. Я беру бинокль и гляжу вперед. Все такое четкое. Перед нами зеленый лес, который потом сменяется настоящими горными долинами. И можно разглядеть, где болото снова превращается в нормальную реку, по мере приближения к горам, прорезающие в земле все более и более глубокие ущелья.